Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 31 января, вторник. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с пресс-конференции министра экономики НКР. Российский политолог Модест Колеров о карабахском урегулировании в свете американо-российских отношений. Турецкий министр иностранных дел призвал Армению создать совместную комиссию историков. В Азербайджане ожидают новую волну роста цен. Итак, подробности новостного блока. Министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян провел в Вене встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером. Налбандян представил Заньеру усилия Армении и стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, по реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей по Карабахскому конфликту. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон выразил поддержку мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом Тиллерсон заявил во время обсуждений в Комитете Сената США по международным отношениям при назначении на пост госсекретаря. «Если я буду утвержден на пост госсекретаря, я буду работать с правительствами Армении и Азербайджана во имя мирного долговременного решения конфликта, что позволит установить в регионе стабильность и процветание. Первым шагом должно быть восстановление доверия путем обеспечения уважения всех соглашений между сторонами», сказал Тиллерсон в ответ на вопрос сенатора Эдварда Марки, активного сторонника отношений между США и Арменией, о роли Америки в регионе. На вопрос сенатора Марки о том, какие шаги предпримет будущий госсекретарь для прекращения блокады Армении и Турции, Тиллерсон ответил: «Во время обсуждений со сторонами я буду содействовать урегулированию дипломатических, экономических и общественно-гражданских отношений между Арменией и Турцией». Тема Нагорно-Карабахского урегулирования является одной из приоритетных для российской внешней политики, поэтому контакты на различных уровнях будут продолжаться. Об этом заявила на своем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли подготовка новых встреч президентов Армении и Азербайджана при посредничестве России и планирует ли глава МИД России Сергей Лавров новые контакты со сторонами конфликта. Захарова ответила: «Новые встречи, конечно, будут, пока их график не сформирован. Безусловно, тема является одной из приоритетных для российской внешней политики, поэтому контакты в различных форматах будут продолжены». Российский политолог Модест Колеров коснулся возможного улучшения российско-американских отношений с точки зрения возможного влияния этого на Армению. Во-первых, это отнюдь не факт, что российско-американские отношения улучшатся. Что касается карабахского урегулирования, за последние два года именно американская сторона и является абсолютным лидером в карабахском вопросе. И именно американцы за это время выступали с инициативой. Россия же поддерживала вопрос активизации переговорного процесса по Карабаху, то есть позиция США по Карабаху была довольно позитивной и надеюсь, что ее сохранит и новая администрация США, сказал российский политолог Модест Колеров. Տասնյութ թվականի հունվարի դրությամբ գործում էր 14 հիդրոէլեկտրակայաններ, 13 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ, երկրում սպառած 99% ապահոված է սեփական արտադրության հաշվին։ Ապրիլյան իրադարձությունները առավել մեծ բացասական ազդեցություն ունեցան զբոսաշրջության ոլորտում։ Նրանցվել է ԼՂ այցելած զբոսաշրջիկների թվականակի 40% նվազում։ Այնուամենայնիվ 13,900 մարդ է այցելել օտարերկրյա զբոսաշրջիկ։ Да, конечно, у нас в разных форматах ведется это сотрудничество, в формате законодательного собрания. Все есть взаимосвязь, уже мы с Абхазией определенные есть. Не на таком большом уровне, что как хотелось бы, но да, есть. Большой, огромный рынок потребления, и мы беспрепятственно вот пользуемся вот этими всеми. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Более 200 пчеловодов Арцаха сегодня приняли участие на выставке-конференции, организованной Министерством сельского хозяйства НКР, с участием основателя и директора компании «Пасский сот» Сурена Григоряна, прибывшего в Степанакерт из России. Открывая мероприятие, министр сельского хозяйства Арам Ихоян отметил, что в сфере сельского хозяйства в последние годы проделано немало работ в различных направлениях. Пчеловодство – одно из направлений, где мы должны довести уровень развития до современных стандартов, используя современные методы, грамотный подход. Пчеловодством люди занимались испокон веков, но сегодня 21 век, все должно быть по-новому, многое изменилось. Тема конференции – это пчеловодство и бизнес, проблемы, которые существуют в этой сфере. Сурен Григорян привез с собой на выставку новое оборудование, технику, все, что связано с современным методом ведения пчеловодства, лечение пчел и так далее. Все вокруг пчеловодства, все для пчеловодов. Мы привезли разную технику, оборудование. Это современное, лучше, скажем так, ничего нет. Поэтому наши пчеловоды могут ознакомиться и, соответственно, приобрести продукцию. Чем отличаются современные ульи от традиционных, Сурен Григорян отметил. Самые проблемные вещи, которые есть у нас в деревянных ульях, в современных ульях они решены. Каждый пчеловод это понимает, потому что я со всеми общался. И когда мы говорим о современном методе ведения пчеловодства, нужно иметь определенную практику. Все европейские страны, и Россия в том числе, все переходят на эти системы. И во всех смыслах очень комфорт для пчелы и дают больше выхода, что самое важное является для пчеловода. Нужно больше получать продукции, соответственно, получать больше доходов. Он пчеловод-инженер, представил свою разработку. И самое главное, как отметил Сурен Григорян, представил свою разработку. Смысл ее заключается в том, что вся продукция, которая будет произведена на моих изделиях, она будет закупаться. То есть для пчеловодов Карабаха это очень важно, потому что проблема реализации, она стоит остро. И, соответственно, людям очень нравится. Мы уже это попробовали, сделали, получилось здесь. Купаю эту продукцию. Я фактически гарантирую дополнительный сбыт нашим пчеловодам. Это очень важный фактор, я считаю. Где будет реализовываться продукция? Она уже вышла на внешний рынок, потому что эта продукция известна практически во всем мире уже. Большое получило популярность, поэтому с учетом того, что наша зона экологически чистая, а в мире это очень важный фактор на сегодняшний день, поэтому то, что будем производить здесь, это уже фактически марка чистоты продукции. В 15 странах уже продается наш мед. Его можно назвать альпийским, считает Сурен Григорян. Мед, он насыщен, он букетирован. Наш мед мы можем и формулировать даже как альпийский. Но для того, чтобы все это делать, нужно пройти серьезные процедуры. Это ветеринарный контроль, это сертификация, которая вот сейчас уже, в принципе, организована. И мы это все вместе с министерством делаем. Я очень благодарен нашему министру. Все инициативы, которые были в октябре сделаны, они практически притворены уже в жизнь. И мы эту встречу делаем для того, чтобы нашим пчеловодам показать, что со своей стороны это уже сделано властью. Это очень важно. Это означает, что наши пчеловоды автоматически входят в правовое поле. Они будут гарантировать нашим потребителям абсолютно качественную продукцию, потому что мы это делаем уже в лабораторных условиях. Это означает, что у нас есть шансы выйти на внешний рынок. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вновь призвал Армению создать совместную комиссию историков для исследования событий начала 20 века. Об этом сообщает турецкая газета «Ватан». Пусть все откроют архивы, пусть приедут ученые разных стран и примут участие в исторических обсуждениях, сказал Чавушоглу. Он также обвинил гюленистов в том, что они сотрудничают с армянами против Турции. Напомним, Турция отрицает факт геноцида армян в 1915 2015 году и неоднократно выступала с предложением о создании комиссии историков для обсуждения этого вопроса. Армянская сторона не видит смысла в создании такой комиссии, поскольку геноцид армян – неоспоримый факт, и Турция должна признать это. В Азербайджане с падением курса национальной валюты маната по отношению к доллару можно ожидать новую волну роста цен. Это связано еще и с тем, что страна сильно зависит от импорта, а большая часть сырья, производимой в Азербайджане продукции, тоже ввозится. Об этом пишет сайт бахинского бюро «Радио Свобода». Если учесть падение курса маната с ноября, то можно сказать, что импортные товары будут продолжать повышаться в цене, отмечается в публикации. Экспортные же товары, наоборот, подешевели. Между тем, по сообщению «Радио Свобода», рабочие предприятия «Сакар» по производству карбамида и аммиака в Сумгаите 27 января провели акцию протеста в связи с задержками зарплат. В своем другом материале «Радио Свобода» пишет, что предприниматели бегут из азербайджанских банков, однако банкиры не хотят оставить бизнесменов в покое. Комментируя ситуацию, банковский эксперт Акрам Гасанов отметил, что банки потеряли надежность в глазах клиентов, лишились доверия. По его словам, бизнес прижали к стенке. Тем временем в интервью украинскому порталу Football News тренер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Роман Григорчук пожаловался на то, что бюджет клуба был уменьшен. В связи с этим, по его словам, ему и игрокам «Габалы» урезали зарплаты приблизительно в два раза. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.